Пока утопленника в кавычках буксировали к берегу, братья прихватили «водоскоп» в кавычках и отправились исследовать другие корабли. Выбрали корабль, который шел из Новой Испании. Обследование показало наличие золота, серебра, свинца и олова. Основным грузом был свинец. В водолазных костюмах забрались в капитанскую каюту. В сумеречном освещении отыскали и подняли на поверхность все сундуки. Этот корабль легко поднять. Пробоина видна. На нее можно положить кусок паруса и прибить гвоздями. Но что дальше? Грузовой люк в носу закрыт. Герметизируем его парусиной и крепим гвоздями. В кормовой люк опускаем деревянный короб. Молодец! Герметизируем нижнюю часть, сверху вставляем шланги и откачиваем воду. От люка до поверхности воды всего 4 метра. Надо на катамаран поставить насос с приводом от ветряка. Конструкцию унесет ветром, ветряк начнет работать как парус. Не бойся, не унесет. Привяжем к битингу топляк, никуда ветряк не денется. Ремарка. Битинг. Название поперечной балки силового набора корпуса деревянного корабля. Кроме этого, используется для швартовки корабля. Конец ремарки. Юноши объяснили свою идею бригаде добровольных водолазов, которая в основном состояла из негров. Самим предстояло совершить первый настоящий набег за реальной добычей. Вождь чернокожих беженцев организовал разведку по всему побережью Карибского моря. Вернее всего, Мкикасо искал своих родственников. Но братья никогда не поднимали эту тему. Тем более, что несмотря на общее дружеское расположение, негры никогда не переступали определенные черты откровенности. Братья отдали вождю несколько испанских морских карт. Дали компасы, научили, как всем этим пользоваться. Близнецы в не меньшей степени были заинтересованы в разведке испанских городов и портов. Сообщением Гикаса о больших богатствах в городе Картахене сомнений не вызывало. По его словам, в Новую Гранаду свозили добычу с Тихоокеанского побережья. Гарнизон города состоял из 270 солдат, береговая батарея насчитывала только 3 орудия. К операции решили привлечь все свободные корабли. Для обеспечения безопасности лучше всего подходила временная база на западе Кубы. Базу нашли негры Мгикасо, небольшая удобная бухта, в окружении невысоких гор и холмов. Разведчики вождя в своих неведомых поисках обнаружили здесь более 300 сбежавших рабов. Такой факт показался братьям наилучшей гарантией скрытности. Часть рабов осталась вместе с моряками, остальных вывезли к проливу Сомбреро. База на острове требовала продуктов, для чего завезли скот и птицу, что в свою очередь потребовало людей. Чернокожие поселенцы ловили рыбу и пасли скот. Их обязанностью являлась регулярная поставка продуктов для солдат и моряков. Солдаты устроили коптильни, где готовили окорока, колбасы и прочую снедь. Перед отходом Саша и Вова устроили сами себе торжественный ужин. Отметили первую годовщину новой жизни. В гости пригласили Альфреда Ненни, своих артиллеристов-ежиков и Ицхака Неймана, который накануне привел караван из Амстердама. С караваном, кроме набранных моряков и прочих полезных специалистов, прибыло пополнение из 500 викингов. В свое время, когда оговаривали наем датчан, ни Саша, ни Вова не имели понятия о существовании собственной биржи труда. Собрались просто, без чина почитания и намека на официоз. Служанки пригласили своих подружек и сами садились за стол, создавая тем самым забытый всеми домашний уют или иллюзию оного. Что ни говори, но Нассау для всех был чужой землей. Большинство оказалось здесь помимо собственной воли. По какому поводу праздник, господа работодатели? Год назад капитан Жак Вольфганг Даггер вытащил нас из воды. Извините, мы слышали вашу историю, но как-то не подумали, что это может быть поводом для ужина. Не надо, прошедшее не вернуть и не изменить. Ицхак, расскажи подробнее о своем человеке в Москве. Мой родственник живет в Москве 10 лет, зовут его Баркхоп Нейман. Русские прозвали Борисом. Чем занимается? Некоторые торговые дома содержат своих представителей в Москве. Троюродный дядя скупает у них нераспроданные товары, потом продает. На корабли нет денег. Купленные товары он отсылает в Ригу, где живет другой родственник. Для ведения дел с Москвой нужны корабли. Подучусь у специалистов и возьму на себя доставку товаров из Амстердама в Ригу. Не возражаете? Зачем возражать? Ты человек проверенный. Твое предложение отвечает нашим общим интересам. Люди говорят, что вы еще один большой дом заложили. Это первый торговый дом в Нассау, которому для ведения дел не хватает двух зданий. В старом здании решили открыть свой банк. Банк? Объясните мне, кого вы собираетесь здесь обслуживать? Будет банк, будут желающие засунуть свою голову в долговую петлю. Поосторожнее с торговыми домами. Здесь простаков нет, большинство сотни лет этим делом занимаются. Господа, достаточно о делах и деньгах. Рядом с нами сидят дамы. Вечер прошел в веселье с танцами. На рассвете две шхуны подняли паруса. Основная эскадра уже была на пути к временной базе на Кубу. На Картахену вышли 18 кораблей в сопровождении 4 шхун. С Вовой на шхуне было 150 многократно проверенных десантников. С Сашей плыло 150 негритянского спецназа. Вторую пару шхун временно сняли с кубинской базы. Около полуночи шлюпки высадили десант в 4 километрах южнее города. Саша повел свой отряд к батарее. Вова отправился искать дороги. По данным черной разведки, из Картахены было два пути. Одна дорога вела к реке Магдалена, по которой в город поступали основные товары. Вторая дорога шла среди лугов и пастбищ, к побережью Тихого океана. Во время захвата города жители побегут по обеим дорогам. Следовало заранее найти удобные места и перекрыть беглецам путь. Кроме этого, по обеим дорогам могут идти караваны, которым ни в коем случае нельзя дать возможность повернуть назад. Казарму, как и в случае с Корпус Кристи, захватили быстро и бесшумно. Набегов на Картахену никогда не было, что совершенно расслабило гарнизон. Выполнив задание, часть негров ушла по своим делам. Остальные вернулись на побережье. В их задачу входило вернуть на шхуны десантные шлюпки. В казармах остался один Саша. Он немного побродил по помещениям и складам. Затем запер ворота и лег спать. Вова прошел вдоль городских окраин, нашел первую дорогу, по которой отправил 50 человек. Ближе к рассвету нашел вторую дорогу, по которой отправил еще 50 человек. С последней полусотни направился в порт, где стояли 6 торговых судов. С первыми лучами солнца в гавань начали заходить корабли пиратов. К появлению незнакомых кораблей жители отнеслись безразлично. Но когда по улицам побежали чужие солдаты, раздались вопли ужаса. Народ в панике заметался, пытаясь спасти свое имущество и жизни. Генерал Мартен де Тер принял у командира гарнизона шпагу, после чего приступил к энергичному руководству грабежом. «Господа Даггер, рад вас приветствовать. Взаимно. Господин генерал, каковы ваши впечатления от захвата города?» «Великолепно. Я никогда не ожидал, что в одном месте может быть сосредоточено столько богатств. Хранилище казначейства уже вывезли?» «Да. 130 тонн золота в слитках и 40 тонн золота в изделиях аборигенов. серебро начали грузить? Никогда бы не поверил, что серебро будут хранить на обычном портовом складе. Сколько всего серебра на складе? 3500 тонн. Я перестал сомневаться в своем выборе. Моя доля более 2 тонн золота. Надеемся, что остальные офицеры поняли, что 26 тонн золота и 700 тонн серебра – это совсем немало. Вы бы посмотрели на немцев. Эрик и Рональд фон Хаген до сих пор не в состоянии раскрыть рот. В домах много драгоценностей. У всех много денег и очень много изумрудов. Церковные иконы просто усеяны драгоценными камнями. Желаем удачи и не забудьте сменить заграждение на дорогах. Солдаты простояли всю ночь. Будет исполнено, господа.